Часть четвертая. Но-но. «Шатле, к тебе пришли!» Анаис не откликнулась. Она лежала на кровати, тупо уставившись на свой тюремный номер, одна в девятиметровой камере. Само это одиночество было роскошью, хотя она о ней не просила. Кровать, стол и стул здесь можно было передвигать. Это же роскошь. Ее не перевели в блок для особо опасных преступников, где все намертво прикручено к полу. Накануне все развлечения свелись к поездке в автозаке и беседе с социальной служащей, а затем с начальником СИЗО, объяснившим ей правила внутреннего распорядка. Кроме того, ей пришлось раздеться догола и подвергнуться медицинскому осмотру, в ходе которого у нее взяли мазок. Ничего особенного у нее не нашли, разве что докторша сделала пометку о ее израненных руках. «Эй, ты что, оглохла?» Она оторвалась от двухъярусной кровати, она лежала на верхней полке. Окоченевшая от холода, она взглянула на часы. Их ей оставили. Еще одна поблажка. Всего-то 9 утра. Казалось, ее мозг вылит из бетона. Того самого, из которого построены гигантские корпуса тюрьмы Флёри-Мер-Оржис. Она послушно последовала за тюремщицей. В коридор выходили запертые двери камер. В рассеянном свете глаза скользили по стенам, полу, потолку. В женском следственном изоляторе все было серым, бежевым, бесцветным. И повсюду стойкий запах дезинфекции. Снова щелчок. Еще одна дверь. В такое время посетителем мог оказаться только полицейский или адвокат. Официальные лица. Еще один коридор. И снова замок. Из закрытых дверей доносится бормотание телевизоров, застарелые тюремные запахи. Кое-кто из заключенных уже в мастерских, а некоторые свободно разгуливают по коридорам. Такое разрешено только в женском СИЗО. Охранницы в белых халатах подкатывают коляски к яслям. Во Франции женщина, родившая в тюрьме, вправе оставить ребенка при себе до полуторагодовалого возраста. Электронный замок. Рамка металлоискателя. Проверка тюремного номера. Анаис очутилась в коридоре, состоящем из застекленных и зарешеченных отсеков. В каждой кабине стоял стол и 2 стула. Дверь из многослойного стекла. А за одним из стекол Анаис разглядела своего посетителя. Солина, в поднятых на лысую голову очках. «Ну вы и наглец», — сказала она, оказавшись перед ним. За спиной у нее захлопнулась дверь. Солина открыл стоявший у его ног портфель. «Мы могли бы говорить друг другу ты. Чего тебе надо, ублюдок?» Солин улыбнулся и положил на стол зеленую папку. «Сразу видно, как здорово мы с тобой ладим. Присаживайся». «Ты не ответил». Он накрыл папку ладонью. «Вот мой ответ». Она извела стул и уселась. «Что это?» «Клиент, которого ты ищешь. Оскопленный бродяга, найденный 3 сентября 2009 года под Йенским мостом». У нее тут же всплыло в памяти... Рисунки нарцисса, перекошенное лицо, кремневый топор, изуродованный труп. Она неважно знала Париж, но почти не промахнулась, опознавая мост. «Зачем мне это?» Он перевернул папку и подтолкнул к ней. «Взгляни». Она открыла папку. «Полный отчет по делу. Фотографии, планы, отчет о вскрытии, протокол осмотра места происшествия». Сначала она проглядела пачку цветных фотографий размером с почтовую открытку. Голый мужчина лежал под темным сводом моста. Между ног у него что-то чернело. Тело казалось непропорционально длинным. Белая кожа по контрасту с грязной землей будто светилась. Она подумала, не говорит ли эта бледность о том, что из него выпустили кровь. Лица, зажатого под камнями мостового пролета, не разглядеть. «Вы его опознали?» — спросила она еле слышно. «Уг Ферне, 34 года». Хорошо известен нашим службам. В 2008-2009 участвовал в манифестациях детей Дон Кихота. Примечание. Дети Дон Кихота — движение за права бездомных и принятие закона, гарантирующего каждому гражданину Франции право на жилье. Горлопан каких мало. В жизни палец о палец не ударил. Еще боролся за свое право бездельничать. Она ист не поддалась на провокацию. Легавому только того и надо. Есть зацепки? Никаких, ни следов, ни свидетелей. На рассвете его обнаружила водная полиция. Едва успели убрать труп до того, как появился речной трамвайчик с туристами. Рана крупным планом. Низ живота буквально искромсан каким-то варварским орудием. Топором, который нарисовал нарцисс. Орудие явно играет роль в ритуале преступника. Наверняка здесь замешан какой-то мифологический сюжет. И тут же ей вспомнился второй рисунок. Тот, где убийца с перекошенным лицом швыряет в сену гениталии. Жест, наделенный сакральным смыслом. И откуда нарцисс знал такие подробности? Он и есть убийца. Кто ведет расследование? Уголовка? Смерти бомжа? Держи карман шире. Дело передано третьему подразделению судебной полиции. Что они нарыли? Говорю тебе, черта лысого. Работают дознаватели, опросы в окрестностях, осмотр места, лабораторные исследования, да проформы ради еще, да просят пару бродяг и все. Спишут на сведение счетов и закроют дело. Характер увечий не вызвал подозрений. Бомжи на все способны, чему тут удивляться. А как насчет нехватки крови в трупе? Рана порядком кровоточила. Да нет, я спрашиваю, не выкачали из него нарочно литр другой крови? Ни о чем таком я не слышал. Она излистала документы. В углу папки она заметила имя следственного судьи. Пьер Волотра. Ей вспомнились два других убийства. Марсели Икар, следственный судья Паскаль Андре. Бордо Минотавр, следственный судья Филипп Легаль. Это ж не уголовное дело, какое-то сборище судей. И что теперь? Возобновите расследование? Сначала придется уломать прокуратуру. Им надо разобраться в этом бардаке. Хорошо бы доказать им, что это убийство может входить в серию Икар Минотавр. То есть отыскать миф, которому оно отсылает, в точку. Но пока двух картинок маловато, чтобы машина снова заработала. Она исполнила намек. И тебе нужна я, чтобы найти этот миф? Я тут подумал, тебе все равно здесь нечем больше заниматься. Он смотрел ей прямо в глаза. Я не откажусь от твоего предложения только из-за того, что ты угодила за решетку. Предложение? Работать вместе. Здесь? Работа на земле тебе пока не светит, красотка. А чтобы пораскинуть мозгами, лучше тюряги ничего не придумаешь. Она поняла, что у нее есть козырь. Что там с моим делом? Следственный судья скоро тебя вызовет. И она резко наклонилась вперед. Сален отпрянул. Он еще не забыл вчерашний плевок. «Вытащи меня отсюда!» — прошипела она. «Отыщи мне миф!» «Торги завершены. Цена заявлена. У кого мое дело?» «О, Боб!» «То есть у меня?» «Нас интересует перестрелка на Монталамбер». Она схватила несколько фотографий. «А это?» Сален улыбнулся. «Если удастся доказать связь между тремя убийствами, привлечь уголовку мы всегда успеем. Но вдруг мы и без них найдем убийц? Просто прус от мысли, что мы их обставим, красотка. Беда в том, что отдел розыска беглых преступников вот-вот начнет поиски Януша». Салина выдавала желаемое за действительное. Дело у него в любом случае отберут. Ему оставалось надеяться на сенсационный успех. Вот зачем она ему понадобилась. Не для того, чтобы копаться в греческой античности, а чтобы анализировать каждую деталь. Складывать фрагменты головоломки. Продолжить расследование, которое она начала в Бордо. Она склонилась над снимками. Кое-что бросилось ей в глаза. Этот тип был очень высокий, верно? Примерно 2 метра 15 сантиметров. И член у него, небось, с добрую саблю. Просто чудовище. Так что корыстный мотив можно исключить. Вряд ли кому-либо подошли его причиндалы. Значит, что убийца собирался спрятать их в ножны. В крови обнаружены следы героина. От тебя ничего не скроешь. Нарик? Скорее, алкаш. Последние сомнения отпали. Третий в списке убийцы с Олимпа. И это еще одно ее предположение вновь подтвердилось. У убийцы есть дар убеждения. Он уговорил великана сделать себе роковой укол. По ассоциации она вспомнила, что Филипп Дюрюи напоминал человека с закрытым лицом, прокаженного. Тут же ее кольнула мысль об асимметричной физиономии на рисунке. Больше похоже на этническую раскраску, чем на маску из греческой трагедии. Она закрыла папку, вновь ощутив между всеми этими фактами смутную связь, которую ей никак не удавалось сформулировать. «По рукам», — сказала она. «Вечером я тебе перезвоню». Салина тяжело поднялась со стула и взял свой портфель. «Завтра ты встретишься со следственным судьей». Он проснулся на оранжевом одеяле. На нем все еще были спортивные брюки и куртка с капюшоном. Чувствовал он себя прекрасно. Здесь он в безопасности, под защитой стен, которых он не знал, зато они знали его наизусть. Он открыл глаза и увидел у себя над головой поддерживающий потолок металлическую конструкцию. Ему вспомнилась Эйфелева башня. Вспомнились книжки Золя. Название он забыл, но там люди жили, спали и работали вот в таких мастерских. На несколько дней он станет одним из них. Он сел среди разбросанных и списанных от руки листков. И тут же вспомнил его ночные заметки. Всю ночь напролет он зависал в интернете. sasha.com и другие сайты знакомств. Последние соединения Шаплена. Имена сплошь вымышленные. И свидания все без толку. Он обшарил лофт в поисках записной или адресной книжки, но так ничего и не нашел. Заснул около 4 утра. Блуждания по чатам укрепили его уверенность. Но не был виртуальным пикапером. Он не помешался на сексе, не сгладался по женской ласке. Нет, он вел расследование. Все то же проклятие пассажира без багажа. По пока неясной причине его персонаж выбрал целью интернет-знакомство. Гипотеза. В лабиринте всемирной паутины он искал какую-то женщину. Еще бы знать, какую именно. Всю ночь перед ним мелькали Ники, Нора, 33, Тинет, Бетти, 14, Катвумен, Сиси, Стеф, Анна, Вагуе, Афродит, Нико, 6, Финоу, Кенну. Он перечитывал дурацкие диалоги, игривые намеки, нежные словечки. Любовь во всех видах, от самого примитивного желания до самых несбыточных надежд. В целом впечатление было неоднозначным, но показался ему настоящим треплом, никогда не переходившим от слов к делу. Нередко после первого знакомства женщины снова пытались с ним связаться, но он не удостаивал их ответом. Шаплен даже не был уверен, что он вообще где-то бывал. За одним единственным исключением — sasha.com, сайт Speed Dating. Каждый вечер, и почти каждый, Нано ходил на вечеринки к Саша. В бары, рестораны, ночные клубы. По сообщениям с адресами мест встречи избранных можно было проследить весь путь охотника. Вот только он понятия не имел, что же происходило в реальности. Оставались сообщения на его автоответчике. Он мог перезвонить этим женщинам, встретиться, расспросить. Вдруг, поговорив с ними, он поймет и природу собственных поисков. Ему не хотелось возобновлять эти одноразовые свидания. Его интересовала лишь одна женщина, та, что звонила 29 августа. «Арно, это я, встречаемся дома». Ему придется все начать с нуля. Пойти на вечеринки с sasha.com, еще раз проделать весь путь своей тени, понять, что разыскивал двойник, и продолжить его поиски. Вчера вечером он оставил на форуме сообщение. Он проверил почту. Вечером его приглашали на датинг в Пикерн, бар в квартале Море. Вряд ли многие из участников знают, что такое Питкерн. Вот он знал. Остров в Тихом океане, где обосновались мятежники с Баунти. Примечание. Баунти — английский корабль, на борту которого в 1789 году вспыхнул мятеж. По сей день там существует колония, члены которой считают себя их потомками. Он же воображал островную тропическую атмосферу этого места. Ванны. Нос вроде подживает, отек спадает, раны затягиваются. И все-таки, чтобы клеить девочек, он не в лучшей форме. Ладно, по сравнению с прежними изысканиями внутри самого себя эти поиски будут погламурнее. После бродяг и чокнутых художников он окажется среди одиноких женщин. Но он пытался шутить. Смотреть на вещи проще, но ему сейчас вспоминалось убийство Жан-Пьера Курто, перестрелка на улице Монте-Ламбер, так он расквасил свое лицо раковину. Он спустился, приготовил кофе. 10 часов утра. С чашкой в руках он собрал почту, которую оставил на кухонной стойке, и устроился на диване в гостиной. Отодвинул в сторону рекламные проспекты, подписки и прочий мусор и занялся официальными извещениями. Особых потрясений его отлучка не вызвало. Банк посылал ему выписку из текущего счета. Домовладельцы напоминали о том, что пора бы внести квартплату 2200 евро в месяц, впрочем, без особого нажима. Еще он задержал страховые взносы. За все остальное средства взимались непосредственно с его банковского счета, более чем достаточно. Судя по последней выписке, на его счету оставалось 23 тысячи евро. Сумма внушительная. Пошарив в мастерской, он нашел предыдущие выписки. Этот счет в НСБС он открыл в мае месяце. С тех пор цифра существенно не изменилась. Между тем Шаплен не получал переводов и не депонировал чеки. Тогда откуда бабки? Очевидно, он сам клал на свой счет наличные. 2000 евро, 3000 евро, 1700 евро, 4200 евро. Чем бы он ни занимался, платили ему черным налом. У него промелькнула мысль, а не жигало ли он? Но, судя по тону сообщений, по манере обращения его собеседниц, о платных услугах речи не шло. Одно не вызывало сомнений. Он не рекламный дизайнер и вообще не художник. Это кульман, сама его студия, лишь декорации, как коробки, сложенные в доме у фрера. Кем же он был на самом деле? Чем зарабатывал себе на жизнь? Ему вспомнилась одна деталь. Его разговор с коммерческим директором фирмы РТЭП. Он литрами закупал у них осветленную олифу. Для отвода глаз или он действительно использовал этот продукт? Шаплену эти запасы были нужны для какого-то другого дела, тайного, прибыльного, связанного с химией. Уж не готовил он наркоту в подвале? Чем бы он ни занимался, давал надежду на то, что где-то в лофте припрятаны наличные. Прежде всего он поднялся на галерею. Самое дорогое всегда прячутся для личных вещей поближе к себе. В поисках сейфа он переставил рамы, приподнял кровать, порылся в платяном шкафу, обшарил письменный стол. Ничего. Он остановился на флотилии макетов, стоявших по краю галереи. Длина каждой модели 70-100 сантиметров. Тут же у него возникла уверенность, что деньги спрятаны в одном из корпусов. Осторожно взяв в руки первое судно, шлюп G-класса, Кубок Америки, если верить гравированной латунной табличке на подставке. Он приподнял палубу. Корпус был пуст. Он поставил корабль на место и взял за следующий. 12-метровую яхту «Колумбия». И здесь ничего. Настала очередь «Гретель» Сиднейского королевского яхт-клуба, «Южный крест» Перского королевского яхт-клуба, «Бесстрашный» Нью-Йоркского яхт-клуба. Все перечисленные корабли — участники престижнейшей регаты на Кубок Америки. Но и они оказались пустыми. Он успел усомниться в своей догадке, когда переворачивал палубу «Пендьюик-1» первого парусника Эрика Табарли. Табарли Эрик — знаменитый французский яхтсмен. В 1998 году погиб в Ирландском море. Пендьюик, по-бретонски «синица». Внутри лежали пачки банкнот по 500 евро. Шаплен подавил радостный возглас. Запустив руку в эту манну небесную, он торопливо набил карманы. Все его мысли вытеснило одно слово — наркота. Возможно, но назначал столько свиданий, чтобы легче сбывать свой товар. Вдруг ему вспомнился почерк убийцы. Тот вводил в вены своих жертв чистый героин. Но и это совпадение он отбросил. Прихватив еще несколько банкнот, он наткнулся на что-то другое. Пластиковая карточка. Он извлек ее в полной уверенности, что нашел визу или American Express Шаплена. Но это оказался медицинский полис с номером социального страхования. Еще он открывал удостоверение личности, водительские права и паспорт. Все на имя Арно Шаплена, родившегося 17 июля 1967 года в Ле-Мане, департамент Сарта. Он опустился на пол. Последние сомнения в его преступном прошлом отпали. Он знался с подонками, купил себе поддельные документы. В глубине души он даже не удивился.